Глава 6. 2 сентября «Победа» совершила первый поход в условиях более или менее напоминающих те, для которых корабль и создавался. Рано утром, выйдя из лагуны, мы за 11 часов обогнули северную часть острова Чатам и вечером прибыли в бухту Вэйтанги, на берегу которой располагалось самое большое местное селение, а в полукилометре от него резиденция Ильи. То есть корабль встал на якорь в 7 километрах от верфи, но это если считать по суше. Нам же пришлось пройти около 140, на что потребовалось 11 часов. Почти весь путь был проделан под парусами, и только последний 30-километровый отрезок был пройден на дизеле, потому как ветер дул нам прямо в лоб. Я решил, что и корабль, и команда готовы к путешествию в Австралию, куда через неделю собирался большой катамаран с новой партией колонистов. Тут, конечно, некоторые могут спросить, с чего это я начал считать морские расстояния в километрах, хотя положено в милях. Тому две причины. Первая из них заключалась в том, что морское дело на острове уже 22-й год развивалось под руководством Ильи, который никаких миль не признавал вовсе, потому как захваченные им с собой карты имели километровый масштаб. И аборигены, неплохо представляя себе километр, не знали даже самого слова «миля». Вторая причина была связана уже со мной. Из 4 купленных мной в спортивном интернет-магазине байдарочных спидометров, один оказался с брачком, у него не включался режим измерения скорости в узлах, то есть милях в час. Он мог мерить только в километрах в час или метрах в секунду. Да и не настолько уж я морской человек, чтобы расстояние иметь в виду исключительно в милях, нос корабля называть баком, а корму — ютом. Кроме «Победы» в бухте находился катамаран «Москвич», меньший из двух, составлявших океанский флот острова. Его водоизмещение было около 15 тонн, а 20-тонная «Волга» в данный момент пребывала на плановом ремонте, который продолжится еще около месяца. Схема катамарана была выбрана Ильей из-за большой площади палубы. Ведь основное назначение этих судов — возить или лес, или людей. На 15-тонном корабле нормальной компоновки и думать нечего было вести за один раз 10 кубометров леса или 50 человек, а катамаран с этим справлялся. Кроме того, из-за большого относительного удлинения поплавков он требовал меньшей парусности для достижения заданной скорости. Но главного недостатка катамарана, то есть высоких нагрузок на соединяющую поплавки раму, Илья преодолеть не смог. И плавание на этой посудине было безопасным только при волнении до 5 баллов. Правда, пустой корабль без особого вреда выдерживал и 6, но у груженного уже начинались неприятности. При 7 баллах они были уже и у пустого, а груженный начинал помаленьку разваливаться. 8 баллов катамаран без груза мог выдержать не больше часа, да и то при определенном везении, а груженный до такого волнения просто не дожил бы, развалившись раньше. В конце предпоследнего похода за деревом «Москвич» влип таки в шторм, и только распоряжение капитана немедленно скинуть все бревна в океан спасло корабль, да и то потому, что до острова оставалось 50 километров, а ветер гнал катамаран прямо на него. Кстати, примерно 1/4 бревен прибило к берегу, их потом выловили. Илья, как капитан, которому положено покидать корабль последним, пока оставался на острове, а мы с Виктором и Ньютоном первым рейсом «Победы» перебирались в Австралию. И до выхода в море нужно было установить на «Москвиче» тракторный дизель. Все равно его везти на новое место, так пусть он хоть при необходимости поможет катамарану уйти от шторма или просто побыстрее выбросится на берег, если уйти не получится. Хотя, конечно, при каждом взгляде на «Москвич» мне вспоминалась русская рулетка. Впрочем, и островитяне это понимали не хуже меня. Поэтому примерно треть собиралась остаться на Чатаме, чему Илья не препятствовал. На новое место за новой жизнью шли исключительно добровольцы. Кроме установки дизеля на «Москвиче» до отбытия, мне предстояло провернуть еще одно дело, причем в самом прямом смысле денежное. Если мы собираемся устроить в Австралии что-то, хоть отдаленно напоминающее державу, то у нее должна быть своя валюта. Золото на месте несостоявшегося Мельбурна, где теперь потихоньку рос город Ильинск, переселенцы уже нашли и даже намыли 2 килограмма, оставалось по прибытии начеканить из него монет. Если кто-нибудь думает, что я, напрягши художественные способности, нарисовал эскизы будущих монет, а потом вооружился ювелирными инструментами, стал вырезать матрицы для чеканки, его ждет разочарование. Во-первых, нарисовать портрет Ильи было для меня абсолютно непосильной задачей. А во-вторых, мы все-таки прибыли в 17 век из 21-го, где подобные задачи решаются проще. Итак, я взял цифровой фотоаппарат и сделал несколько снимков нашего будущего императора. Из них он выбрал наиболее ему понравившийся. Правда, там он был не в фас и не в профиль, а в полоборота, да при этом еще и улыбался. Но мне было все равно, и я быстренько обработал изображение в фотошопе. На всякий случай еще раз показал его оригиналу, потому как получилась какая-то совсем страшная оскаленная рожа. Однако Илья ее утвердил, заявив, что он собирается не в фотомодели, а всего лишь в монархе. И тут нужна не красота, а внушительность, в достатке имеющаяся в моем эскизе. Как раз на подобный случай я захватил с собой маленький, но жутко дорогой станочек для фрезеровки печатных плат, управляемый от ноутбука, а дальше он просто выфрезеровал на матрицах мои картинки, так что вскоре я отчеканил из свинца пробный рубль и червонец. Рубль был диаметром 2 сантиметра, а десятка 4,5, и при изготовлении из золота они будут весить 5,50 граммов соответственно. Эти монеты пока предназначались исключительно для внешнего употребления, на них я собирался закупать живность на Филиппинах. Потому что если расплачиваться с золотым песком или самородками, это может вызвать нездоровое любопытство, типа «А где это добыто? И много ли там еще осталось?» С монетами же мы будем обычными чужестранцами из неведомых дальних земель. Кстати, золото было только что добыто, а вот драгоценных камней у нас имелось довольно много. Еще Илья захватил с собой приличный мешочек искусственных сапфиров и рубинов, потому как достать их тогда можно было за копейки. Ну и я за 20 лет тоже набрал средних размеров ящик, в основном обрезков, среди которых попадались и довольно крупные. Более того, я кое-как освоил и огранку, потому как сапфир, например, в виде диска диаметром дециметр или рубин строго цилиндрической формы могли вызвать ненужные недоумения. Но в первом походе на Филиппины основным платежным средством будет золото. Я не собирался сразу рассказывать испанцам про Австралию. Поэтому наш корабль хоть и прибудет на Филиппины прямиком из могучей Австралийской империи, но располагаться она будет в Антарктиде. Пусть плывут туда, если так уж припрет. Я не пожалею красок на описание всех трудностей и опасностей, подстерегающих неопытного путешественника, и дам совершенно точные координаты, мне не жалко. Но для того, чтобы мои рассказы не выглядели простой болтовней, следовало немножко подготовиться. Когда я в процессе сборов в прошлое заказывал в интернет-магазине светодиодные фонари и прожекторы, то один раз по ошибке ткнул курсором в какой-то товар без фотографии, называющийся «ЯСС». Посмотрев, какие копейки он стоит, я не стал удалять его из корзины, а просто продолжил набирать в нее действительно нужные вещи. Ну, подумаешь, появится еще один фонарик, причем, судя по цене, совсем маленький. Однако таинственный «ЯСС» оказался не фонарем, а яйцом сувенирным светодиодным. Здоровенное такое яйцо из белого пластика, раз в 5 больше куриного. Если нажать на малозаметный выступ с его узкого конца, оно плавно начинало светиться, сначала синим, потом зеленым, затем желтым и красным, после чего столь же плавно потухало до следующего нажатия. И сейчас я начал помаленьку придумывать, что это такое. Предположим, в Антарктиде водится много самых страшных хищников, но наистрашнейшая из них — ледяная птица. Нечто вроде страуса, только совсем без крыльев и гораздо крупнее. Мамонта, заразу, убивает одним ударом бронированного клюва. А у нас в Антарктиде их и так почти не осталось. Что она еще делает, я придумаю потом в плавании. Там будет достаточно свободного времени. А ЯСС, получается, будет ее яйцом, которое вот таким образом светится, пока оно еще живое. А у живого яйца есть одно интересное свойство, заявлю я. Его скорлупа необычайно прочна, но если яйцо все-таки разбить, то взорвется оно посильнее бочки с порохом. И значит, нужно еще быстренько соорудить ружье, якобы стреляющее такими яйцами. На самом деле оно должно всего лишь оглушительно грохать и давать ярчайшую вспышку, так что особых трудностей тут вроде не предвиделось. Виктор к этому времени закончил писать историю народа Мориори, которая вскоре станет одной из глав новейшей истории Австралийской империи. Кроме нее, в принципе, должна быть еще и древнейшая, но ее мы напишем потом, потому что пока совершенно не ясно, какой она будет. Поначалу Маслов был не совсем согласен с моей исторической концепцией, но приводил какие-то странные аргументы, мол, писать надо правду. «Да кто ж спорит?» — подтвердил я. «Именно ее родимую. Но это ведь можно сделать по-разному. Вот и надо сразу писать ее так, чтобы потом не пришлось каждый эпизод по 10 раз переписывать. Ты-то про это только читал, а я своими глазами видел, как в течение жизни одного только моего поколения история радикально переписывалась 4 раза. А по мелочи это уже и не припомнишь. И у меня нет никаких оснований думать, что раньше дело обстояло как-то иначе. А это говорит об отсутствии системного подхода. Писали, исходя из сиюминутных интересов, причем не советуясь с коллегами. Вот и получалось, черт знает что. А у нас появился уникальный шанс сразу создать такое историческое полотно, которое потом, если и придется корректировать, то самую малость и, по возможности, незаметно. Кстати, есть ведь в нашей писанной истории пример именно такого подхода. Я имею в виду летописи о приглашении Рюрика на царствование. Наверняка, ведь там чистая правда написана, действительно пригласили. И, в общем-то, не так уж трудно представить, как это выглядело в деталях. Выбрали варяги пару сотен воинов, поздоровее, и с такими зверскими рожами, рядом с которыми наш будущий император показался бы кем-то вроде ангела небесного, и построили их в круг. Вот, значит, стоит этот круг, а внутри его плахи, топоры сверкают, воины скалятся, короче, лепота. И в эту лепоту заталкивают славянских вождей, и вежливо так им говорят: вы бы, уважаемые, пригласили Рюрика на царство, что ли, во избежание, а то мало ли. В общем, теперь Виктор приступил к главе «Колонизация», пока не уточняя, чего именно и с какими целями. Провожало нас довольно много народу, и Илья в том числе. Он, кстати, начал проводы с того, что всучил мне наволочку с какими-то тряпками внутри. «Это флаги», — пояснил Баринов. «А то ты про них, кажется, забыл. На всякий случай сразу 3 штуки». «Да, действительно, это я как-то упустил. И на что они похожи?» «Желтое полотнище с горизонтальной черной линией в 1/10 ширины флага на 1/3 от его верхнего края». «Ладно, сойдет. И что это символизирует?» «А я откуда знаю? Мое дело придумать, а уж объяснять смысл твое. Ты же у нас главный идеолог. Просто я не мог найти достойного применения твоей светоотражающей ткани. Говоришь, из нее теперь полоски на рубы дорожных рабочих шьют? Так это нам еще 200 лет не понадобится. А флаги получились красивые, сам потом посмотришь. Да, и вот еще, держи». С этими словами он вручил мне небольшую бумажку. «Секретные инструкции?» — поинтересовался я. «Адмиральский патент. Вдруг тебя на Филиппинах спросят, кто ты такой? Вот и покажешь». Я развернул документ, и по форме и по содержанию творение Ильи больше всего напоминало справку с места работы советских времен, только с золотым заголовком и серебряными завитушками по периметру. «У себя в каюте в застекленной рамке повешу», — пообещал я. «И счастливо оставаться, нам уже пора. До встречи в Ильинске. Как раз после нашего возвращения с Филиппин и будет самое время переносить императорскую резиденцию на материк». И потихоньку напевая на материк ушел последний караван, я поднялся на борт и обратился к старпому. «Ну что, поехали?» «Командуй, Миша, а я посижу в тенечке и посмотрю, как это у тебя получается». Сейчас Победа впервые выходила в море не только с экипажем, но и с пассажирами. Точнее, с одним пассажиром, то есть Виктором, и пассажирками, коих имелось 9 штук. Все беременные женщины из текущей партии переселенцев, в том числе и Витина жена, плыли не на катамаране, а на моем корабле, где им была отдана кают-компания и 2 прилегающих к ней закутка. И сейчас Михаил начал свое командование с громового «А ну, брысь!», по которому пассажирки мгновенно очистили палубу. Ньютон же этот приказ проигнорировал. Он не без основания считал, что лично ему, брысь, имею право говорить только я. На 3-е сутки мы подошли к будущему проливу Кука, то есть 50-километровому промежутку между Северным и Южным островами Новой Зеландии. «Москвич» показал очень неплохой ход, порядка 15 км/ч, и Победе иногда приходилось идти под всеми парусами, чтобы выдержать заданную скорость. Правда, тут сыграла свою роль и орава переселенцев, которым все равно нечем было заняться. Вот они и гребли попеременно, помогая 2 похожим на перевернутые кульки парусам «Москвича». «Корабль на горизонте!» — заорал наш вперед смотрящий Толя. Я взял бинокль и направил его на еле заметную черточку впереди, Так, что мы видим? Каноэ, где-то по десятку гребцов с каждой стороны, то есть сравнительно небольшое. Мачты нет, парусов, естественно, тоже. В принципе, для нас опасности не представляет, но идет оно курсом, пересекающимся с нашим. Зачем давать Маури возможность рассмотреть наши корабли с близкого расстояния? Спустившись в грузовой отсек, я достал с полки фюзеляж летающей модели «Орел», вторым заходом вытащил два крыла, за 5 минут присоединил их и, заведя движок, поставил модель на катапульту, которая, по сути, являлась просто большой рогаткой с центральной направляющей. Сам же «Орел» был моделью, замаскированной под огромную птицу, только с мотором вместо клюва. Но зато с размахом крыльев почти 4 метра. Проверив, как работает радиоуправление и нормально ли передается изображение с телекамеры «Орла» на монитор, я запустил гордого птица в воздух. Вот ж не знаю, видели ли здешние аборигены настоящих орлов, но мой произвел на них неизгладимое впечатление. Когда он в первый раз с воем пронесся над каноэ, маури попадали на дно и даже пытались закрывать голову руками, и потом так припустили к берегу, что весла в руках гребцов натурально гнулись. А я еще боялся, что по моему самолету начнут стрелять из луков. С москвича послышалось радостное улюлюканье. Мориори очень не любили своих бывших новозеландских соседей. Через 10 минут вернувшийся и севший на воду около Победы самолет был выловлен специальным сачком, и мы продолжили путь. На 4-й день пути ветер начал усиливаться, и вскоре достиг примерно 10 метров в секунду, а волнение я на глаз оценил 5 баллов. Победе, разумеется, оно не причиняло никаких неудобств, ведь это были океанские волны, широкие и пологие, но низкую палубу катамарана то и дело окатывало водой. Впрочем, с него радировали, что у них все в порядке. Более того, имевшийся среди переселенцев ученик шамана заявил, что ветер, как ему кажется, усиливаться больше не будет. Вообще-то он и раньше неплохо предсказывал погоду, поэтому пришлось ему поверить. Тем более, что альтернативы продолжению похода все равно не было. Вскоре ветер все-таки немного усилился, и периодически начинался дождь, но это безобразие продолжалось меньше суток, так что все обошлось. А потом он начал слабеть, и через 4 дня исчез вовсе. Но мы были уже у Тасмании, так что это нам почти не повредило. Просто последние полдня пути катамаран шел на веслах, а Победа на дизеле. Город Ильинск представлял собой просто холм у впадения реки Яры в бухту Порт-Филипп. На вершине холма стоял чистокол, из-за которого было видно только 3 наблюдательные вышки и мачту, то есть антенну радиостанции. Чуть правее, на берегу бухты, явно строилось что-то вроде верфи, и мы, уточнив прибрежные глубины по радио, двинулись именно туда. Переход остров Чатем, юг Австралии, был закончен. Людские потери отсутствовали. Катамаран потерял 2 весла, я шляпу, которую с меня сдуло на 6-й день пути, а Ньютон почти килограмм веса. Моему коту очень не понравилось морское путешествие, и вряд ли теперь он будет сопровождать меня в дальних походах, хотя, может, все еще как-то и образуется.